Раненый полз вперед. Арбалетный болт, застрявший под правой лопаткой, причинял невыносимое мучение, но человек все равно продолжал ползти. Это свойственно любому существу – пытаться убежать, уйти, уползти от смерти, потому что очень страшно умирать в одиночестве. Когда кто-то есть рядом, он словно делит с обреченным часть безысходности. Это очень важно, уходя, взглянуть в чьи-то глаза, оставив в них частичку своей обреченной души, даже если это глаза не друга, а палача. Но все равно, так намного легче. Пальцы умирающего наткнулись на прутья решетки. Он поднял глаза. Ну что ж, может, так даже и правильнее. Похоже, это то самое кладбище, которое он собирался ограбить со своими ребятами. Судьба сыграла с Саргоном злую шутку. Он всегда достигал намеченной цели, вот и сейчас дополз до нее. Но осуществить задуманное не удастся. И препятствий к этому всего-навсего два арбалетных болта. Один в спине, а второй выбивший глаз и застрявший в глазнице, в черепе. Жаль, что тогда он, услышав хлопок тетивы, рефлекторно отвернул голову. Глядишь, стальная стрела пробила бы мозг, и он уже шел бы себе спокойно по серой дороге к темному порогу. А так приходится ползти через дыру в ограде. Потому что лучше умирать, пусть даже рядом с мертвыми, нежели одному. Все могилы, которые он смог разглядеть единственным уцелевшим глазом, были старыми, почти сравнявшимися с землей, кроме одной. Небольшой холмик свежей земли и меч, всаженный в него вместо крылатого шпиля. То, что нужно. Согласно поверьям, тот, кто умер недавно, может стать хорошим рабом на серой дороге для того, кто только собирается умереть. Раненый обнял холмик сырой земли и закрыл уцелевший глаз, ожидая, когда темный омут беспамятства примет его в свои объятия. Но, увы, абсолютный покой возможен только в могиле. А пока ты жив, изволь получать в полной мере все, что причитается живому. Кладбищенская ограда застонала под ударом тяжеленного кулака и смятая рухнула внутрь. Невиданное в этом мире чудовище, все заляпанное засохшей кровью, перешагнуло границу проклятой земли. Оно было похоже на великана, закованного в тяжелые латы. Правда, сходство с человеком на этом заканчивалось, потому что никакое человекообразное существо, включая живых мертвецов, вурдалаков, упырей, кутрубов и иную нечисть, не может шляться на этой земле без головы. Правда, движения чудовища были похожи на осмысленные. Оно словно принюхилось к чему-то, поводя из стороны в сторону верхней частью корпуса, а порой становясь на четвереньки и припадая к земле широченным нагрудником. Может, потеряло что? Если бы у раненого оставались силы, он бы удивился. А может, даже испугался. Хотя нет, чего бояться тому, кто находится в двух шагах от темного порога? Разве только что у него отнимут слугу, которую он, кстати, уже чувствовал. Почти видел. Похоже, это молодая женщина. Надо же, везло всю жизнь и перед смертью повезло. Всяко приятнее иметь в рабынях девчонку с хорошей фигурой, нежели какого-нибудь грязного бродягу, зарытого на старом кладбище с такими же оборванцами, как он сам. Но умирающему не суждено было обзавестись прислугой в обили мертвых. Страшный удар стальной ноги сбросил его с могилы и швырнул на торчащие сверху прутья искорёженной кладбищенской решетки. Металлические штыри насквозь пробили тело Саргона в нескольких местах, заставив его застонать от новой боли. Когда тупой кусок железа рвет твою плоть, даже уходящему к темному порогу небо с овчинку покажется. Но перед тем, как его ноги коснулись серой дороги, умирающий пират увидел странную картину. Стальное чудовище рухнуло на колени перед свежей могилой и завыло. Жутко, протяжно, будто живое существо, которое потеряло нечто гораздо более дорогое, чем собственная голова. «Всех коней поймать не удалось», – доложил Дирк. Одному самому сильному удалось подняться на ноги и утащить с собой командира, который застрял ногой в стремени. Я выстрелил вслед на всякий случай, но там пылище поднялось. Так и не понял, попал я в того пирата или нет. «Да и кутруп с ним», – досадливо отмахнулся снайпер. «С болтом в башке он все равно никому ничего не расскажет. А даже если он и окажется у своих, то мы к тому времени будем уже на месте. Коней у нас хватает, так что быстрее переодеваемся и вперед». «Думай, ты знаешь, что делаешь», – с сомнением в голосе произнес Тестомес, довольно ловко запрыгивая в седло. Он уже успел сменить свои обноски на вполне приличные доспехи, снятые с мертвого пирата. На черной коже кровавые пятна были почти не видны, так что с пяти шагов никто не смог бы отличить убийцу от честного разбойника. «Тоже так думаю», – отозвался снайпер, засовывая за пояс абордажную саблю в ножнах. «Надеюсь, что ваши легенды не врут. Эх, жаль, не успеваем к развалинам смотаться. Остался я без своих доспехов и нормального оружия». «Почему не успеваем?» – поинтересовался Дирк. «Потому что чутье мне подсказывает, шевелиться нужно пошустрее. А оно меня никогда не обманывает», – произнес снайпер, усаживаясь на трофейного коня, отбитого пиратского разъезда. «Каждому известно, что Стоунхенд стоит на пологой возвышенности, дабы любой подъезжающий мог оценить величие главного города графства. Также не секрет, что с южной, самой высокой башни города, можно увидеть широкую полосу морской воды, весной и летом светло-голубую, похожую на ленту в волосах невесты, а осенью и зимой темную и зловещую, словно траурный платок на голове вдовы. Нет, с этой стороны не приходят пираты, ибо густая цепь акульих рифов надежно защищает побережье от их кораблей. Но в то же время с некоторых пор люди панически боятся юга, пожалуй, даже больше, чем севера, с его драконами и неистовыми пиратами. Все-таки известная и понятная опасность всегда гораздо страшнее той, причины которой не разгаданы до сих пор. Маленький отряд мчался во весь опор. По подсчетам снайпера, до моря было не более 4-5 километров, вполне обозримое расстояние для конных воинов, не обремененных тяжелыми доспехами. Другое дело, что вскоре всадникам пришлось свернуть с широкого тракта на более узкую дорогу, густо поросшую высокой травой. Судя по облезлым и покосившимся дорожным столбам, некогда это был довольно оживленный путь, которым долгое время никто не пользовался. Казалось бы, в большом городе всегда будут пользоваться спросом дары близкого моря. А нет, заброшенная дорога красноречиво говорила об обратном. Дирк, скакавший следом за снайпером, слегка побледнел и придержал коня, поняв, куда собирается направиться пришелец из Иномирья. «Погоди, Снар!» – крикнул он. «Возможно, ты ошибся. Эта дорога ведет к южному пределу». «Ну и что тебя смутило, воин?» – поинтересовался снайпер, также натягивая поводья. «Я, например, очень рад, что не ошибся и еду именно туда, куда надо. Не прими в ущерб, но если б я не видел своими глазами, что мой болт попал в голову пирату, я бы подумал, что он угодил в твою», – пробормотал Дирк. «Если ты решил развлечься, дразня тех, кто шляется по мысу утопленников, то я тебе не товарищ». «Погоди-ка», – прервал его тестомес, задумчиво глядя на Ингара, связанного по рукам и ногам. «Кажется, я понял план этого безумца. То, что однажды было создано, всегда можно разрушить. А то, что было выкопано, закопать обратно», – продолжил за него лис. «Сна решил уничтожить южный передел!» С ноткой паники в голосе провыл Акто, до этого дисциплинированно бежавший рядом с отрядом всадников, изрядно нервируя лошадей. «Типа того», – сказал снайпер, вытаскивая кляп изо рта связанного Ингара. «Что скажешь, колдун?» Маг земли сплюнул нитку, застрявшую между зубов, и усмехнулся. «То есть ты хочешь натравить утопленников на северных пиратов? Неплохой план. Единственное, мне-то оно зачем? Не для того я собирал этих оборванцев по всему морю снов, чтобы уничтожить их одним ударом». «Понимаю тебя», – кивнул снайпер, внимательно осматривая клинок сталкера. «Но тогда мне придется банально перерезать тебе глотку, колдун». «Думаю, ты не сомневаешься, что я это сделаю. Ведь так?» Ингар посмотрел на каменное лицо пришельца из Иномирья, подумал немного и сказал. «Ладно, как хочешь. Мне без разницы, кто зачистит графство Стоун, пираты или утопленники». «Э, нет», – покачал головой снайпер. «Как только осада будет снята, ты закопаешь в землю орду мертвецов и снова откроешь южный предел. Иначе не обессудь, но мое обещание насчет твоей глотки останется в силе. А после того, как все закончится, ты пообещаешь, что больше не будешь пакостить людям Стоунхенда, и я отпущу тебя на все четыре стороны». «Ты соображаешь, что делаешь?» – прошипел на ухо снайперу подъехавший тестомес. «Это самый великий маг стихии Земли из живущих ныне. Он делает, что хочет, ему плевать на обещания, данные кому-либо». Снайпер пожал плечами. «Кем бы он ни был, запасного горла у него нет», – произнес он достаточно громко, чтобы Ингар услышал. «И если он меня обманет, я просто найду и убью его, только и всего». Маг Земли снова усмехнулся. «Мне нравится твоя наглость, Хома», – произнес он. «Ну что ж, то, о чем ты говорил, в моих силах. Только сам понимаешь, тебе придется развязать мне руки». «Без проблем», – произнес снайпер, перерезая веревки. «Он точно сумасшедший», – пробормотал Дирк, на всякий случай натягивая тетиву портативного арбалета. «А может, он просто знает, что нужно делать в безвыходной ситуации?» – предположил лис. Это было жуткое зрелище. Небольшой остров в океане и маяк на нем, взметнувшийся к небу, словно белая голая кость, воткнутая в центр могилы вместо надгробия. А возле основания маяка копошилась сплошная масса, состоящая из человеческих тел, страшных, раздутых, местами погрызенных хищными рыбами, облепленных подсохшими обрывками водорослей, с непомерно отросшими ногтями, больше напоминающих костяные кинжалы, прикрепленные к пальцам. Но живых. А еще у живых трупов заметно выпирали наружу длинные клыки и глаза, жутко выпученные, похожие на рыбьи, без намека на веки и брови над ними. Волос на головах мертвецов тоже не было. Вместо них черепа, покрытые кожными складками, поросли чешуей, смахивающей на легкую броню. Кстати, многих чудовищ, сохранившихся лучше других, такая чешуя покрывала с ног до головы, напоминая пластинчатые доспехи. «Утопленьки», – поморщился Дирк. «Ненасытные твари, приплывшие на свет маяка святой Эммы и измененные им до неузнаваемости». «Старшая сестра прокляла эту землю перед тем, как люди убили ее», – проговорил Ингар, слезая с лошади. И сейчас я прекрасно понимаю Эмму. Тогда я пожалел жителей графства, но, честно говоря, очень сомневаюсь, что сейчас я бы стал заново создавать Южный предел. Люди меня жестоко разочаровали. И сейчас мне жаль, что мысль натравить утопленников на Стоунхенд не пришла мне раньше. Уверен, они сработали бы гораздо эффективнее, чем толпа тупых пиратов. Ты дал слово, напомнил магу-снайпер, подходя поближе и кладя обе ладони на рукояти своих ножей. И я дал слово. Думаю, мы оба заинтересованы в том, чтобы сдержать их. Ты будешь сильно удивлен, Хома из Иномирия, но я всегда держу слово. С ноткой высокомерия в голосе произнес Ингар. Ну что ж, приступим. Это будет несложно, ломать не строить. Правда, сейчас я не в лучшей форме и не смогу полностью восстановить все, как было. Думаю, нас вполне устроит земляной мост, который обрушится, когда толпа утопленников переберется на берег, сказал Тестомес. И тебе проще, и нам потом не придется воевать с новыми трупами, которые приманит к себе маяк. Вот уж не думал, что святая Эмма была твоей сестрой. Полагаю, это был еще один мотив для того, чтобы отомстить служителям высших из Стоунхенда». «Нисколько», – покачал головой Ингар. «Сестра сама виновата. Никто не тянул ее за руку строить этот маяк. Просто она решила делать добро людям, за что и поплатилась. Сама виновата». В ее возрасте пора было уже знать, что доброта, в отличие от зла, всегда наказуема. Искренне жаль, что эту простую истину я сам осознал лишь после того, как построил Южный предел и спас Стоунхенд. Примера сестры мне, дураку, было мало. Но давно известно, пока на своей шкуре не прочувствуешь всю правоту простых истин, мозги никогда не встанут на место. Проговорив это, маг шагнул к воде и простёл руки по направлению к острову. Почуяв магию, утопленники тревожно зашевелились, зашипели, угрожающе протягивая вперед когтистые руки и выпячивая клыки, иным достающие до подбородков. Но Ингар это ничуть не смутило. Он неторопливо двигал руками от себя, словно гладил большую невидимую кошку. Монотонные одинаковые движения, от которых земля возле его ног зашевелилась, будь то живая, и широким сыпучим ковром также неторопливо потекла через неширокий пролив, отделяющий мыс утопленников от графства Стоун. «Утопленники боятся воды, из которой вышли на сушу», – прошептал Тестомес, наблюдая, как земля ложится на воду и не тонет, поддерживаемая магией. «Она напоминает им о смерти. Удивительно, но каждый ходячий мертвец считает себя живым, старательно не замечая изменений, которые произошли с его телом». «Это относится и к людям», – усмехнулся снайпер. «Многие из них на самом деле не что иное, как бездушные трупы». Жрущие, гадящие, пакостящие друг другу, и при этом считающие, что способны на простые светлые человеческие чувства. Вот уж не думал, что и мертвые имеют обыкновение обманывать себя. Получается, не так уж и они отличаются от живых. Зато вы все скоро ничем не будете отличаться от мертвых. Громкий свистящий шепот, раздавшийся позади, заставил людей обернуться. Ингар, оторвавшись от своего занятия, нахмурился и слегка побледнел. «Ты все-таки решила вернуться», – пробормотал он. «Вот ведь незадача, а я почти всю накопленную магию потратил на этот Кутрубов мост». «Смелый мужик», – одобрительно подумал снайпер. «Понимает, что нам всем сейчас хана, а держится отлично. Жаль, что толку от этого ноль. Понтуйся, не понтуйся, а судя по предыдущей схватке, восьмером против Мантикоры ловить нечего». Это понимала и Хелла, сейчас явно наслаждающийся моментом. Люди и маги, измотанные и уставшие, немногое могли противопоставить чудовищу, полностью регенерировавшемуся и восстановившемуся после утреннего боя. Конечно, был еще Кутруб, но, судя по его поджатому хвосту, демон отчаянно боялся мантикоры, и лишь преданность лису удерживала его от панического бегства. «Хорошая идея, пришелец из иномирия», – одобрительно прошипела Хелла. «Ведь это ты додумался, как снять осаду, верно? Остальные твои спутники слишком тупы для этого. Я уважаю умных, поэтому тебя и, пожалуй, Ингара убью последними. А вот недоделанный дракон первым отправится ко мне в пасть. Хочу, наконец, распробовать, так ли сладок вкус мести, как о нем поют в песнях. Ну что, лис, наконец настало время умирать». Лиса еще слегка пошатывала после всего, что он перенес за последние сутки, но он, сплюнув себе под ноги, все-таки шагнул вперед, при этом очень стараясь не показать свою слабость. «Ты права, время настало», – сказал он, обнажая трофейную абордажную саблю, которой так удобно орудовать в ближнем бою. «Ну иди сюда, сука бешеная. На этот раз я очень постараюсь, чтобы ты отправил вслед за своим братцем». Похоже, парню удалось задеть жуткую тварь за живое. Она зарычала, обнажив частые длинные зубы, и прыгнула. Но за мгновение до того, как тяжелое тело мантикора взметнулось вверх, Дирк бросил своим воинам короткую команду. «Повеза!» Повеза – это большой пехотный щит, втыкающийся в землю и прикрывающий арбалетчиков во время долгой осады крепостей, а также команда для построения трех латников, не имеющих копий, против всадника, летящего прямо на них. Один встает на колено и готовится мечом рубить ноги коня или, по ситуации, вспороть ему брюхо. Двое других становятся позади первого. Всадник на полном скаку может атаковать лишь одного стоячего воина, и в это время второй вонзает коннику меч в бок или ногу с незащищенной стороны. При условии, что на воинах латы тяжелой пехоты, потерь при таком построении порой даже и не бывает. Если колено преклоненный успевает уклониться от удара копьем, конской грудью или копытами, а атакуемый защитится от всадника. Но в данном случае на воинах вместо тяжелых лат были лишь легкие доспехи пиратов, и вовсе не конник летел на них, а мифическое чудовище с 10 конечностями и хвостом, на кончике которого в обрамлении щупалец хищно топорщилось костяное жало. Это было страшно, очень страшно, но секрет выживания в бою – не поддаться страху, а действовать вопреки ему, слаженно, как работают пальцы руки, манипулирующие кинжалом. И воины сработали как надо. Никто не побежал, никто даже не сдвинулся со своего места до тех пор, пока от Дирка не последовала команда «Бей!». Передний воин подался вперед навстречу когтистым лапам мантикоры и рубанул по ним хладнокровно со всей силы наотмашь, словно работал по тряпичному манекену на плацу перед казармой. С манекеном получалось лучше. Остро отточенный меч перерубил толстые мышцы передней лапы и намертво увяз в кости. Оплетенная кожей рукоять вылетела из рук латника. Он попытался кувыркнуться в сторону, но боковые глаза твари уловили движение. Две гибкие когтистые лапы подхватили человека и перекрутили его, словно тряпку, которую выжимает над ведром чистоплотная хозяйка, моющая полы. Кровь из раздавленного тела брызнула фонтаном, но сейчас горячая питательная влага не интересовала чудовище. Не до еды было. Двое оставшихся воинов расступились одновременно, пропуская летящую на них мантикору, и одновременно вонзили мечи ей в бока. У Дирка глубоко получилось, более чем на 2/3 клинка. У напарника вышло слабее, но один глаз сбоку он все же выколол, прежде чем чудовище рубануло его когтями. Человек рухнул на землю и суетливо заработал руками, безуспешно пытаясь собрать воедино остатки шеи. Бесполезное занятие, когда голова безвольно качается из стороны в сторону, ибо клочья разорванных мышц более не придерживают ее, а из остатков дыхательного горла со свистом вырывается воздух, любая суета уже ни к чему. Но воины погибли не зря. Почувствовав острую боль в лапе и боках, мантикора завизжала и крутанулась на месте. Дирка силой инерции сбила с ног, но меча он не выпустил. Благодаря этому клинок, вонзенный чуть ли не по рукоять, неслабо разворотил бок мантикоры, рассек еще два боковых глаза, а также находящиеся под ними пару когтистых лап заставил безвольно повиснуть к низу. Дирк даже успел вскочить на ноги и даже окровавленным мечом махнул разок, но на этот раз безрезультатно. Мощный удар передней лапы вышиб оружие из рук командира латников. Последнее, что увидел воин в своей жизни, была огромная клыкастая разинутая пасть, надвигающийся на него. Тошнотворное дыхание жуткого монстра ударило в ноздри, потом Дирк услышал хруст собственных шейных позвонков, и наступила тишина. Долгая, вечная. Мантикора мотнула башкой, разрывая упругие переплетения вен и артерий, и одним ударом челюсти раскрызла откушенную голову, словно лесной орех. Для многих монстров центрального мира человеческий мозг – редкий деликатес, и Мантикора не смогла отказать себе в маленьком удовольствии, несмотря на боль в ранах. Психология чудовищ не сильно отличается от психологии людей. И у тех, и у других удовольствие притупляет боль. Но особенно сильный анестетик – удовольствие, получаемое от смерти своего врага. Однако расслабиться даже на мгновение чудовищу было не суждено. Лис, слегка задетый мощной тушей разворачивающейся мантикоры, отлетел в сторону, выронив меч, но снайпер и тестомес среагировали синхронно. Первый бросился вперед, ловко увернулся от удара боковых лап, нырнул под брюхо монстра и крест-накрест резанул обоими ножами по нежному брюху. Второй не придумал ничего лучшего, как швырнуть под лапы мантикоры простенькое слабенькое заклинание, наскоро слепленное из жалких остатков магической силы. Ущерба оно не принесло никакого, лишь подняло тучу пыли, хлестнувшей по глазам чудовище. Вдобавок хвост огромной твари, подвывая от ужаса, вцепился к утруб и повис на нем, словно большой черный клещ, нипочем не желающий оставить свою добычу. «Неплохо», – обернувшись, отметил Ингар, который ни на мгновение не прервал своего занятия. «Когда запас магии уже потрачен практически полностью, нет смысла прерывать начатый процесс. Остается лишь корректировать его силы и мысли, порой отвлекаясь ненадолго, чтобы глянуть на успехи примитивных существ. Прямо скажем, не особо впечатляющие успехи». Маг Земли прекрасно помнил легенду о том, как доблестные рыцари убивали мантикор. А еще он читал секретные пожелтевшие отчеты служителей высших, беспристрастно повествующих об этих битвах, где на одно убитое чудовище приходилось по 2-3 десятка воинов, разодранных в клочья. И это при наличии тяжелых доспехов у целой толпы хорошо обученных воинов, которые обычно сопровождают рыцарей. А эти барванцы слишком много себе возомнили. Хотя хорошо, что они отвлекают монстра. Если удастся достроить мост через южный предел, возможно, утопленники смогут задержать мантикору, пока Ингар спокойно уйдет подальше отсюда. Жуткая тварь, рыча, вертелась юлой, пытаясь одновременно протереть глаза, стряхнуть с хвоста упорного демона и несколькими боковыми руками запихать обратно в брюхо выпадающие петли кишок. Обычно, когда пытаешься делать несколько дел одновременно, получается не очень. Но мантикора справлялась. Регенерация у нее была потрясающая. Жуткие раны на боках и брюхе затягивались на глазах. Оживали конечности, нервы которых перерубил покойный Дирк. Из прорубленной лапы, словно старая заноза, вывалился меч. «Ну-ну», – хмыкнул маг земли, отворачиваясь. Все было ясно. Теперь, кроме его моста, его ничего не интересовало. А если мантикора, расправившись с остатками маленького отряда, откусит голову и ему, Ингару? Что ж, судьба есть судьба, и с ней не поспоришь. Рано или поздно любому магу земли суждено воссоединиться с землей, и какая разница, когда это случится, чуть раньше или чуть позже? Все и вправду было плохо. Когда из брюха твари хлынула кровь вперемешку с кишками, снайпер откатился в сторону и вскочил на ноги, готовясь довершить дело, перерезав раненой твари горло. Но, увы, все было не так, как хотелось бы. Мантикора регенерировалась и при этом не стояла на месте. Ее боковые конечности хлестали в разные стороны, не давая приблизиться, а раны зарастали стремительно, словно на теле монстра кто-то невидимый затягивал расстегнутую молнию. Не удержавшись на мощном хвосте, бьющим по земле словно гигантский хлыст, к утру прожал зубы. Сорвался, пролетел несколько метров, шмякнулся об дерево и затих. Тестомес подхватил с земли чей-то оброненный меч и приготовился к драке. Магии, видать, ни капли не осталось, и колдун решил дорого продать свою жизнь. Хотя нет, в такой ситуации дорого не получится. Скорее подобрал для самоуспокоения. Умирать с оружием в руках всегда менее страшно. Лис так и валяется на земле. Пытается подняться, но получается у него это неважно. Видать, крепко его приложила мантикора. В общем, еще пара секунд и все. Бежать бесполезно, воевать бессмысленно. Остается только броситься вперед и сдохнуть красиво. Правда, вряд ли это красиво, когда тебя рвут на части, словно картонного солдатика. Так и случилось. Вытряхнув песок из глаз, чудовище перестало метаться, и, заметив снайпера, присела, готовясь прыгнуть. Это правильно. Лучше сначала уничтожить того, кто представляет хоть какую-то опасность, чем добивать беспомощные жертвы, которые и так никуда не денутся. «Как же ты мне надоел, Хоума!» – прошипела разъяренная тварь и прыгнула. Но намеченной цели не достигла. Нечто массивное скатилось с вершины холма и метнулось вперед. Стальной кулак врезался в бок мантикоры, прервав прыжок. Вякнув, словно большая кошка, получившая мощный пинок, тварь пролетела несколько метров и рухнула на землю. Правда, тут же вскочила, зарычала и ринулась на нового противника. Снайпер с удивлением смотрел на робота, которого он оставил в подземелье заброшенного дворца жизни. Без сомнения, это был тот самый обезглавленный механизм, под завязку загруженный шамеритом. Наверное, потому он так шустро двигался на предельной скорости, ничуть не экономя драгоценное топливо. Прыжок мантикоры проворная боевая машина встретила мощным апперкотом, от которого тварь, впрочем, уклонилась немыслимым образом, изогнувшись в воздухе. Приземлилась и в отместку ударила хвостом, захлестнув одну ногу робота. Напряглась, рванула. Робот покачнулся, но устоял. В следующее мгновение по тому месту, где стояла мантикора, ударили обе пушки гатлинга, смонтированные на стальных предплечьях. Но и этот ход пропал впустую. Крупнокалиберные пули лишь взрыли землю, подняв облака пыли. Все-таки робот, несмотря на феноменальную скорость передвижения и реакции, уступал многорукому чудовищу в проворстве. Пока машина разворачивалась в сторону противника, мантикора успела зайти ей за спину и рвануться вперед. На этот раз бронированный механизм едва устоял на ногах. Кошмарная тварь прилипла к его спине, словно пиявка. Обхватив стальное туловище врага всеми своими лапами, она ударила хвостом туда, где находилась голова боевой машины, до того, как ее откромсал снайпер. И еще раз, и еще. Робот рухнул на колени. Из его верхней части повалил дым, что-то заискрило, послышался треск. Мантикора молотила хвостом, не переставая и не обращая внимания на то, что в разные стороны летят не то куски разорванного металла, не то обломки ее костяного шипа. Она на глазах становилась сильнее. Ее хвостовой меч восстанавливался с потрясающей скоростью. Фрагменты крепчайшей кости едва успевали коснуться земли, как на месте сколов уже нарастала новая ткань, более крепкая, чем ранее, по твердости уже превосходившей стальную броню робота. Но боевая машина не собиралась просто так сдаваться. Моторы внутри нее внезапно взвыли от натуги. Заведя стальную руку за спину, робот схватил мантикору и оторвал ее от себя. Но не отбросил в сторону, а совершенно неожиданно обхватил обоими манипуляторами и прижал к широкому нагруднику. Страшный капкан даже для мифического чудовища. «Дракон!» – взревел робот. «Среди вас должен быть дракон! Я почуял запах его огненной магии на старом кладбище. Где он?» Лису было хреново, хуже некуда. И так еле ходил после всего, а тут еще эта погонь шибла с ног своей тушей. Все тело болело, словно по нему табун коней проскакал. Голова кружилась, в ушах гудела. Но сквозь все эти спецэффекты парень все-таки расслышал рев механического монстра и заставил себя приподняться. К нему, гремя латами, шел огромный обезглавленный рыцарь из старой детской сказки, прижимая к себе мантикору. Чудовище извивалось в его руках, било хвостом, рвало доспехи когтистыми лапами, пытаясь освободиться. Но рыцарь шел и говорил с ним, с простым деревенским парнем, уверенным, что он навсегда избавился от своего дара, который считал проклятием. «Лишь множество мечей и всепожирающее пламя может убить мантикору», — говорил рыцарь, и от его слов содрогалась земля. «Мечей у нас нет, а ты есть. Убей чудовище, спаси Стоунхенд и весь центральный мир от неминуемой гибели». «Но я не могу», — попытался возразить лис. «Я больше не дракон». «Любой человек тот, кем он сам себя считает», — ответил рыцарь. «Либо тварь дрожащая, либо безгранично сильный дракон, способный переворачивать миры. Выбери, кто ты есть». Скорее всего, весь этот длинный диалог был лишь плодом воображения лиса, после всего, что он перенес, и не такое почудится. Что-то ревел стальной монстр, что-то пытался отвечать ему лис. Но последние слова рыцаря он сквозь шум в ушах расслышал отчетливо. «Я выбрал», – произнес лис, поднимаясь на ноги. Внезапно отступила куда-то противная слабость, притупилась боль от раны ушибов. Когда человек вдруг осознает свое предназначение, все мелочи отступают на второй план. Остается только он сам и его судьба. «Я выбрал», – повторил лис. и выдохнул все, что в нем накопилось. Сомнение, слабость, неуверенность в собственных силах. Все, что мешало ему в жизни, вложил он в этот выдох, казалось, вывернув наизнанку свою душу. И почувствовал кожей лица жар от мощной струи пламени, рвущейся из него наружу. Всепожирающий огонь мгновенно охватил и мантикору, и боевую машину, сжимающую чудовище в своих объятиях. Тварь завизжала, задергалась, но робот держал ее крепко. Трещала шерсть, сморщивалась и чернела кожа, обуглились сильные мышцы. Только до морды чудовища огонь пока не добрался. Внезапно мантикора стала меняться. Во что именно превращалось ее горящее тело, было уже не разобрать за языками пламени и клубами черного жирного дыма. Поэтому лис видел лишь голову твари, словно сминаемую пальцами невидимого скульптора. Горящее тело чудовища стремительно уменьшалось в объемах. Робот едва удержал гибкое тело, едва не выскользнувшее из его лап, но удержал. Правда, теперь это была уже не мантикора. Манипулятор с боевой машины корчилась девушка с лицом немыслимой красоты. Красная грива мантикоры стремительно теряла цвет, превращаясь в густую копну пепельных волос, которым неумолимо подбиралось жадное пламя. Умоляющий взгляд красавицы остановился на лице лиса. «Помоги!» – задыхаясь от дыма и жара, прокричала она. «Спаси! Ты же можешь!» В ее взгляде было все – обещание, желание, нежность, любовь, которой наверняка позавидовали бы высшие. Ее лицо было воплощением женственности и красоты. Казалось, исчезни она с лица земли, и центральный мир увянет, словно роза по осени, и осыплется жухлыми лепестками стальные миры, согласно легенде, соседствующие с ним. Лис сделал шаг, другой, третий. «Не смей», – негромко произнес снайпер, стоявший неподалеку. «Что тебе дороже, это чудовище или твой мир?» «Я выбрал», – эхом собственных слов отозвался лис и плюнул себе под ноги. «Однажды она уже горела вот так, и я спас ее», – сказал он. «Так вот, неблагодарное это дело спасать от смерти чудовищ». «Согласен», – кивнул снайпер, снимая ладонь с рукояти ножа. Страшный крик потряс окрестности, и даже утопленники, столпившиеся на берегу своего острова, вздрогнули как один и глухо заворчали. Через несколько мгновений черные обугленные останки, дымясь, выпали из стальных лап боевой машины, а следом на землю рухнул и сам робот, неловко завалившись на бок и подмяв под себя левую оплавленную конечность. Правая пострадала еще больше. От нее остался лишь бесформенный кусок металла, похожий на обгоревшую культю инвалида. Как не хотелось лису подойти к неведомой машине, которую он в полубессознательном состоянии принял за легендарного обезглавленного рыцаря, но все-таки бросился он к утрубу, который, сильно припадая на правую лапу, ковылял ему навстречу. «Как ты, дружище?» «Оу, хреново, мойка, йоу!» Держась за отбитый бок, проскулил демон за время общения со снайпером, поднабравшийся непонятных слов. «Но я быстро восстановлюсь! Вот только съем пару хома, и все будет в порядке!» В общем, к роботу направился тестомес, а снайпер подошел к ингару, невозмутимо продолжавшему делать руками плавные пассы. Повинуясь им, прибрежная земля послушно осыпалась на воду и широкой лентой прямо по воде ползла к острову, до берега которого оставалось от силы 10 метров чистой воды. «Как успехи?» – поинтересовался снайпер. «Все как договаривались», – невозмутимо отозвался ингар. «Признаться, я думал, что мантикоре повезет больше, чем вам». «Признаться, я тоже», – сказал стрелок. «Но поскольку мы оба ошиблись, скажи-ка мне, когда мост будет закончен, что помешает тем пучеглазам сожрать нас в качестве закуски перед тем, как заняться пиратами?» «Странно, что ты не подумал об этом раньше», – усмехнулся маг земли. «Отчего же, еще как подумал», – хмыкнул в ответ снайпер. «Пока ты занимался делами земельными, я первым делом отвел коней за холм и привязал их в рощице. Так что я больше о тебе забочусь. Боюсь, как бы твои рыбомордые кореша не сожрали своего благодетеля». «Не сожрут», – покачал головой ингар. «Они все видели. Мертвых мало что может напугать, но магии огня они боятся. Так что не волнуйся. Дракона и тех, кто пришел вместе с ним, они обойдут стороной». «Ну вот и славно», – сказал снайпер. «Тогда пойду гляну, что это за робот пришел к нам в гости так вовремя. Только ты никуда не уходи, ладно?» И недвусмысленно качнул портативным арбалетом, подобранным только что возле трупа Дирка. Ингар возвел глаза к небу и ничего не ответил. Порой даже великим магам приходилось помалкивать, особенно когда их колдовские силы на исходе, и практически ничто не отличает колдуна от обычного человека. Робот лежал на земле рядом с обгорелым трупом Хеллы. Передняя броневая панель боевой машины местами приварилась к корпусу, и оторвать ее нельзя было никакими силами. Хотя Тестомест честно пытался это сделать, используя меч одного из погибших воинов Дирка. «Зачем тебе это?» – поинтересовался снайпер, подойдя ближе. «Там внутри кто-то есть», – ответил маг воздуха, утирая капли пота со лба. «Он только что шевельнул вот этим и показал на оплавленную культю робота». «Нереально», – покачал головой стрелок. «От такого жара пилот должен был свариться заживо». «Кто должен был свариться?» – уточнил Тестомест. «Неважно», – отмахнулся снайпер, доставая из ножен бритву. «Но ты прав. Кто бы там ни был, он спас нам жизнь и достоин нормальных похорон». Нож, выкованный из артефакта далекой зоны отчуждения, резал броневую сталь, словно это был лист толстого картона. Маг воздуха, подошедший лис и даже Кутруб Окту с удивлением смотрели на эдакое чудо. «Вот это я понимаю, магия», – вздохнул Тестомест, – «постоянная, как хорошая жена». А тут не пожрешь как следует, не поспишь пару дней и уже ничем не отличаешься от самого обычного бродяги. «Совсем ничем», – уточнил Акто, плотоядно облизнувшись. «Но-но, полегче», – Тестомест на всякий случай отодвинулся от демона. «У всякого порядочного мага есть оружие последнего шанса, имей в виду». Между тем снайпер закончил резку по периметру. Лист брони грохнулся на землю под собственным весом, а следом за ним изнутра робота вывалился человек. Стрелок едва успел подхватить безвольное тело, после чего бережно уложил его на траву. «Что с ним?» – спросил лис. «Он живой?» «Пока да, но это ненадолго», – сказал снайпер, указав на неглубокую рану, перечеркнувшую плечо оператора. Коготь мантикоры пробил место стыка брони и оцарапал его. Удивительно еще, что он не изжарился заживо и не задохнулся от дыма. Губы умирающего шевельнулись. «У этой модели хорошая вентиляция и система охлаждения», с натугой проговорил он. «Спасибо тебе, Снар, что помог мне отомстить этой твари за Ксилию». «Не благодари», – мрачно буркнул снайпер. «Если б не ты, все бы мы погибли на этом берегу. Хотя, признаться, я не возьму в толк, как ты ухитрился забраться в робота без пароля». «Не удивляйся», – прошептал умирающий. «Я разгадал твой пароль. Ты в бреду постоянно твердил странное имя. 45-е». «Понятно», – еще мрачнее проговорил стрелок. «Думаю, больше этого не повторится. Все ненужные пароли и имена теперь похоронены на старом кладбище. Но как ты здесь оказался?» «Я разобрался с карателями, пришедшими сжечь мой дом, а потом пошел к старым развалинам, проверить, забрал ли ты свое оружие и доспехи. Понял, что вы с Ксилией не дошли до цели и пошел вас искать. Я был на том кладбище, о котором ты говоришь, и прочитал следы. Я хорошо умею читать следы. Там, за сиденьем, забери». Дальше было не разобрать, как снайпер не силился. «Ты его знаешь?» – тихо спросил Тестомест. Стрелок кивнул. «Его зовут Варт. Это его внучку мы сегодня похоронили». «Береги память о ней», – внезапно довольно отчетливо прошептал старик, сжимая руку снайпера. «Она любила тебя». Стрелок закусил губу и ничего не ответил. Уже второй раз за сегодня он слышал за своей спиной тихие шаги той, чьим побратимом называли его в трех мирах. И опять она пришла не за ним, а за человеком, благодаря которому он вновь остался в живых. «Почему не меня?» – одними губами прошептал он. «Еще не время», – тихо прошелестел бесплотный голос за его спиной. Лицо старика разгладилось. Теперь оно было спокойным и умиротворенным, как у человека, ушедшего за темный порог с чувством выполненного долга. «Спасибо тебе, Варт», – сказал снайпер. «За всех, кого ты сегодня спас от смерти, спасибо». Он знал, что эти слова сказаны не зря, и что старик, уходящий вдаль по серой дороге, слышит его. Последние мелкие комья земли коснулись берега и застыли на месте, спаянные магией. Южного предела больше не было. Остров снова стал частью материка. Правда, ненадолго. На то, чтобы вновь засыпать землей глубокий ров, заполненный водой, нужно было много часов и море магии. У Ингара не было ни того, ни другого. Но он выполнил то, что обещал. создал земляной мост, вполне широкий и крепкий для того, чтобы по нему смогла переправиться толпа утопленников. Их было много, очень много, злобных, вечно голодных тварей, мечтающих лишь о плоти теплокровных существ, населяющих материк. И Ингар послал им четкий мысленный образ-указатель, который на человеческий язык можно было перевести однозначно «Еда там». Образ был объемным, завлекательным, щекочущим скудное воображение мертвых. Множество сильных, откормленных, вкусных людей, вставших лагерем возле города-крепости. И еще больше еды там, за стенами города, где помимо воинов было немало нежных, мягких женщин и крохотных детей, тающих во рту. Толпа утопленников, хлынувшая на берег, даже не взглянула ни на Ингара, от которого все еще пахло опасной магией земли, ни на трех человек и демона, роющих могилу возле оплавленной груды металла. От этих еще больше страшной магии огня разило за версту. Когда впереди ждет роскошное угощение, вряд ли кто позарится на жалкую заплесневелую хлебную корку, которой можно неслабо отравиться с непредсказуемыми последствиями для жизни. «Дело сделано», – задумчиво произнес Ингар, глядя, как морские волны, накатываясь на земляной мост, растаскивают его на фрагменты. Менее чем через полчаса кусок суши с одиноким маяком, построенным сестрой мага, снова станет островом, и новые утопленники полезут на него. А может и нет. Может, после того, как мертвецы уничтожат пиратов, а после жителей города вместе со служителями высших, которые убили Эмму, заклятие спадет. Чувство мести привело Ингара в Стоунхенд. Чувство мести, переполнявшее дух мертвой сестры, вызвало из воды утопленников. Может, после того, как больше некому будет мстить, и он сам, и метущийся дух Эмма успокоится? И что потом? Когда цель достигнута, обязательно наступает чувство пустоты. И чем его заполнит маг Земли, который один на этом свете и абсолютно никому нет до него дела? «Просто будешь жить, и все», – раздался голос за его спиной. «Таким, как мы, всегда найдется чем заняться в любом из девяти миров. Например, копать могилы, в том числе и для собственных воспоминаний». Ингар невольно вздрогнул и обернулся. Позади него, стряхивая с ладони землю, стоял пришелец из Иномирия. «Я, кажется, начал думать вслух», – немного смущенно пробормотал маг земли. «Бывает», – невозмутимо отозвался снайпер. «Но цель еще не достигнута. Пойдем, думаю, предстоит посмотреть, на что способны водяные зомби». Быстрые кони, спрятанные снайпером в лесу, позволили всадникам обогнать мертвецов и занять неплохую позицию для наблюдения. Теперь они стояли на возвышенности возле подножия клыков дракона и смотрели вниз, туда, где в вечерних сумерках тонул осажденный Стоунхенд. Это было страшно. Черная волна мертвецов захлестнула осаждающих, словно цунами, сметающая все на своем пути. Люди пытались бежать, но водяные монстры казались на удивление быстрыми. Видимо, перепончатые конечности, привыкшие к сопротивлению воды, оказались лучше приспособлены к нагрузкам, чем ноги живых. Утопленники настигали людей, прыгали им на плечи, словно гигантские лягушки, валили жертвы на землю и тут же вцеплялись в шеи. Огромные пасти чудовищ порой начисто откусывали головы людей, после чего мертвые жадно припадали к кровоточащим ранам, на глазах раздуваясь от высосанной крови. «Когда люди убивают людей, это нормально», – задумчиво произнес Тестамест. «Но никак не могу привыкнуть к виду того, как мертвые убивают живых. Есть в этом что-то противоестественное». «Любое убийство противоестественно», – отозвался снайпер. «Но, к сожалению, это закон жизни. Или ты, или тебя». И кто этого не понимает, рано или поздно становится жертвой. Неважно кого – врага, обстоятельств или собственной глупости. «Ты говоришь, как воин, Хоума», – уважительно протянул Кутруб. «Как мудрый воин». «Не подлизывайся», – отмахнулся от демона снайпер. «Я вообще не понимаю, зачем живу на этом свете». «Ты другим помогаешь», – заметил Тестамес. «А это, Кутруб, меня побери, очень неплохое предназначение». «Кстати, о помощи», – заметил Лис. «Ну ладно, пожрут сейчас утопленники пиратов. Недолго осталось. А что потом?» «Думаю, потом они полезут на стены города», – ничего не выражающим голосом произнес маг земли. «Те, кто после смерти ничего не пил, кроме соленой воды, еще более жадны до крови, чем их сухопутные собратья». Все повернулись к Ингару. «Ты же повелитель стихии земли», – произнес Тестамес. Уверен, тебе несложно будет похоронить эту свору под стенами города или просто приказать им убраться обратно в море. Маги твоей квалификации способны управлять мертвыми, словно куклами». Ингар покачал головой. «Сейчас я бессилен что-либо сделать. Во-первых, тебе ли не знать, Тестамес, что даже великим магам после серьезных дел необходимо восстановление? Создание земляного моста выпило все мои силы без остатка, и теперь мне нужно не менее суток, чтобы прийти в себя. Но даже если б я был полон магии по самое горло, я бы не смог управлять теми, кто умер в воде. Не моя стихия. И даже Никс, который сейчас сидит в Стоунхенде, ничего не сможет сделать с такой толпой живых трупов. Чисто силёнок не хватит». «Ты заранее все просчитал, да?» – воскликнул Лис. «И сознательно нарушил данное слово», – задумчиво добавил снайпер. Ингар пожал плечами. «Да», – равнодушно ответил он. «Слова ничего не значат, когда есть цель. Если хотите, можете убить меня. Я спокойно пойду по серой дороге, зная, что мертвые сожрали тех служителей высших, что убили мою сестру, а потом изгнали меня из графства. Но вместе с ними погибнут невинные». «Что мне до них?» – пожал плечами Ингар. «Мне так же плевать на тех, кого я не знаю, как и им на меня. Если я умру, никто из этих людей даже не почешется. Обратная связь аналогична. Думаю, со временем вы меня поймете». Договорить маг не успел. Демон прыгнул молча. Черное гибкое тело снесло с коня мага земли, и не успел кто-либо из присутствующих что-то сказать или сделать, как откушенная голова Ингара покатилась по земле, рефлекторно шевеля губами. Только слов уже слышно не было. Когда воздух не проходит через голосовые связки, даже самые мудрые речи оказываются недосказанными. «Нехорошо убивать пленных», – заметил снайпер, впрочем, без особых эмоций в голосе. «Этот Хоума взбесит кого угодно», – слегка виновато произнес демон, не прекращая чавкать. «К тому же, а кто очень нужно свежее мясо?» «Им тоже», – задумчиво произнес стрелок, глядя на битву, происходящую в долине, вернее, на избиение. Пираты, поняв, что убежать не удастся, рубились отчаянно, но толку от этого было мало. Абордажные сабли и мечи с трудом пробивали толстую чешую мертвецов, прикрывающие их тела, подобно доспехам. Но если живой человек после проникающего ранения в сердце, легкие или печень падал на землю, то живым трупам такие повреждения были, что слону дробина. Трудно убить того, кто уже мертв. Утопленники падали на землю лишь в том случае, если особо здоровенному морскому разбойнику удавалось снести с плеч чешуйчатую голову с рыбьими глазами, либо если получится отрубить ногу. Но и тогда мертвый, вообще не чувствующий боли, ползал по земле, норовя вцепиться зубами в щиколотку живому. Думая, до захода солнца они покончат с легкой добычей и примутся выковыривать из-за стен более несговорчивую, с неприкрытой горечью в голосе произнес Тестамес. Маг воздуха был прав. Некоторые утопленники, которым сложно было пробиться к свежему мясу через спины таких же, как они, уже пытались лезть на стены. И это неплохо у них получалось. Перепончатые когтистые лапы словно приклеивались к каменной кладке, и мертвецы довольно легко поднимались по вертикальной стене. Конечно, защитники города пока что сбивали их камнями и метательными копьями. Но когда на стену полезут не одиночки, а вся огромная толпа мертвецов, то, без сомнений, к рассвету в городе не останется ни одной живой души. «Город обречен», – вновь вздохнул маг воздуха. «Жаль, что мы ничего не можем с этим поделать». «Ошибаешься», – произнес Лис. «Что ты хочешь этим сказать?» – мрачно поинтересовался снайпер. Сейчас его реально мучила совесть, ведь это был его план по уничтожению пиратов, при этом он был уверен, что после выполнения миссии сможет заставить Ингара похоронить утопленников. Но любой, даже самый удачный план может дать сбой и напрасно утешать себя мыслью, что после захвата Стоунхенда морские разбойники все равно вырезали бы всех горожан подчистую. Понятное дело, что это не так, кто-то все равно остался бы в живых. Здесь же без вариантов. К тому же после уничтожения города ненасытные утопленники, словно чума, пройдутся по всем землям центрального мира, унося огромное множество жизней, прежде чем последнему из них отрубят голову. Хотя не исключено, что и не отрубят. Если эта Каярда не распадется и продолжит действовать сообща, вполне вероятно, что в скором времени в этом мире просто не останется людей. Конечно, глупо рассуждать на тему, какое из двух глобальных зол меньшее, но когда ты причастен к появлению одного из них, пусть даже практически равнозначного первому, это всегда тяжело. «Я хочу попросить лишь об одном. Не мешайте мне», – произнес лис. «И ты, Акто, тоже оставайся на месте. Это приказ твоего Кайоу». «Оу!» – простонал Кутруп, смахивая кровавленной лапой слезу с черной морды. «Оу! Он впервые назвал себя моим Кайоу!» Но ослушаться не посмел, когда лис, пришпорив коня, поскакал вниз, в самое сердце кровавого пекла. «Что задумал этот мальчишка? Надо его остановить!» Воскликнул тестомест, пришпоривая коня. Но конь не сдвинулся с места. Снайпер крепко держал повод. «Я рад, что тебе не все равно», – жестко произнес стрелок. «Похоже, ты и вправду здорово изменился, Итан. Но сейчас ты ошибаешься. Лис не мальчишка. Он мужчина, воин, который просил ему не мешать. Думаю, он знает, что делает». Лис и вправду знал. Он чувствовал, как в унисон бьются оба его сердца, ощущал, как бурлит, разливается по его венам мощь всепожирающего огня. Это было восхитительное чувство, замешанное на азарте бешеной скачки и сознании того, что ему сейчас предстояло сделать. Ведь это действительно сумасшедшее ощущение, знать, что только ты один можешь спасти целый город, а может и весь мир, пусть даже ценой собственной жизни. Несколько десятков утопленников остановились, прекратив гоняться за обезумевшими от страха пиратами, и одновременно повернули чешуйчатые головы в одном и том же направлении. По горной дороге бешеным галопом несся конь, понукаемый всадником. Свежая и вкусная еда, которая сама лезет в пасть. Ни у живых, ни у мертвых не принято отказываться от приятных подарков. Утопленники дружно оскалились и растопырили лапы, готовясь схватить неожиданное угощение. Но за мгновение до удара о стену мертвой плоти лис заставил коня прыгнуть. Защитники Стоунхенда замерли на стенах, наблюдая невиданное зрелище, о котором еще много столетий будут рассказывать правдивые легенды. Правдивые, потому что есть подвиги, которые не нужно приукрашивать, стараясь поразить слушателей придуманными чудесами. Немыслимо яркое сияние родилось в том месте, где только что находился всадник, летящий над толпой мертвецов. Это сияние залило все огромное пространство, находящееся за стенами крепости, при этом не затронув сам город. Так поток огненной лавы старательно огибает гранитную глыбу, торчащую на его пути. Люди на стенах невольно прикрыли лица руками, спасая глаза от пронзительного света, казалось, проникающего даже сквозь ладони. Но продолжалось это недолго. Свет погас так же внезапно, как и возник. А когда защитники Стоунхенда вновь взглянули со стен вниз, то им открылась поразительно жуткая картина. Все пространство вокруг города-крепости было засыпано костями. Уродливые скелеты утопленников и их фрагменты перемешивались со скелетами пиратов, и уже невозможно было определить, чьи именно останки белеют у подножия древних стен. А возле южных ворот колыхалась невообразимо огромная масса серо-розовой плоти, по форме отдаленно напоминающей дракона. «Великие высшие!» – воскликнул тестомес. «Он стянул на себя плоть из утопленников, из пиратов, абсолютно всю плоть. Но ведь это явно не жизнеспособная форма жизни. Он никогда не может взлететь. Да что там взлететь? Он и ходить-то вряд ли сможет. Никакая магия не удержит на скелете такое количество мяса. И если его в ближайшее время не убьет притяжение земли, то он просто-напросто через несколько часов сдохнет от голода. А потом начнутся болезни среди горожан», – произнес снайпер. «Такое количество мертвечины не сжечь и не закопать в землю». «Сжигать такое никакого топлива не хватит», – согласился Итан. «И закапывать не выход. Подземные воды размоют ядовитую плоть утопленников и отравят колодцы. О, великие высшие, не одно так другое». Внезапно огромный холм плоти вздрогнул, а вместе с ним вздрогнула земля, да так, что со склонов драконьих клыков сорвалось несколько крупных камней, увлекая за собой целый поток более мелких. Гигантский уродливый дракон сделал шаг, потом второй, третий. Потому как ходила ходуном полужидкая плоть, как напрягались огромные мышцы под тонкой местами рваной кожей, было понятно, каждый шаг дается монстру с огромным трудом. Но дракон шел, волоча за собой безжизненные паруса крыльев и постепенно удаляясь от Стоунхенда в сторону моря. «Он уходит», – тихо произнес снайпер. «Он уходит, спасая людей от самого себя». «Оу, мой Кайоу!» – горестно выл Кутруп, обхватив голову лапами. Отсюда с высоты было прекрасно видно, как дракон напрягает все силы для того, чтобы идти быстрее. От его крыльев уже отрывались лоскуты, которые оставались на дороге, тут же превращаясь в пузырящиеся, наверняка зловонные лужи. Куски кожи отслаивались от боков и повисали, качаясь от морского ветра, словно старые рваные тряпки. Еще немного, и токсичная плоть начнет падать на землю, отравляя ее хуже самого страшного яда. Но дракон успел. Его лапы ступили на линии прибоя, окрасив морскую пену черной кровью, сочащейся из разрывов кожи. Волны бились о грудь дракона, входящего в воду, словно стараясь вытолкнуть его обратно на берег. Но тот упрямо шел вперед, все глубже и глубже погружаясь в морскую пучину, до тех пор, пока не стала видна лишь его уродливая голова на длинной шее. И тогда чудовище повернуло ее в сторону города и издало громкий протяжный крик, в котором не было ничего от драконьего рева. Скорее, это был полный горе вопль человека, потерявшего самое дорогое, что у него было. Кистомес смахнул ладонью невольную слезу. У него в городе осталась девушка. «Знаю», – с горечью произнес снайпер, – «и сейчас он сделал для нее больше, чем любой мужчина на земле, который когда-нибудь любил по-настоящему. А ведь сейчас ты подумал о том, чего сам не сделал когда-то или не захотел сделать». И в голосе мага воздуха не было вопроса, лишь утверждение очевидного. Возможно, поэтому снайпер ничего не ответил. Кости утопленников и пиратов жители Стоунхенда свалили в огромную яму и засыпали землей, после чего плотно ее утрамбовали. Гильдия каменщиков клятвенно пообещала в ближайшее время навалить на этом месте высоченную гору из необработанных гранитных глыб. Так и память будет о подвиге одного из жителей графства, и какой-нибудь утопленник не выберется из общей могилы в поисках плоти для своих костей. А потом был праздник. Большой, шумный, веселый. Мессир гильдии воинов ночи, временно исполняющий обязанности правителя Стоунхенда, повелел выкатить из подвала все вино и пиво, какие имелись в запасе, а также зажарить прямо на городской площади дюжину быков и полсотни свиней. Еще бы! Одним махом графство избавилось от постоянной угрозы с севера, и от орды пиратов, и от нашествия топольников, и от огромного дракона, который, уничтожив всех врагов, так удачно утопился в море. Много ли надо простому человеку для счастья? Выпить, закусить, допуститься в пляс, зная, что никто больше не полезет на городские стены для того, чтобы перерезать горло ему и его семье, по крайней мере, в ближайшее время. Вот люди веселились от души, горланя пьяные песни и сжигая на кострах черные флаги пиратских кланов. «Завидую им», – сказал Тистомес, подставляя лицо свежему ночному ветру, дующему с гор в сторону моря. «Простая у этих людей формула счастья». «А может, это ты все усложняешь?» – хмыкнул мессир гильдии воинов ночи. «Выпей, закуси и забудь обо всем. Хорошо, что порой не только в легендах, но и в жизни добро побеждает зло. Прошлое осталось в прошлом, и нечего в такую ночь грузить себя дурными мыслями». «Пожалуй, я с ним соглашусь», – сказал снайпер, поднося к губам серебряный кубок. «Отменное у тебя вино, маг. Давно такого не пробовал». Когда все закончилось, убитый горем Кутруб скрылся в неизвестном направлении, а снайпер с Тистомесом двинулись в город. Первый надеялся поесть, отдохнуть и пополнить запасы провизии для того, чтобы... Впрочем, нет, так далеко он не загадывал. Для начала первые три пункта его вполне устраивали. Итан же собирался просто вернуться, рассчитывая, что новый правитель учтет его заслуги в деле снятия осады с города и забудет о том, что некоторые невежественные люди объявили проклятым самого могущественного мага воздуха в графстве Стоун. Стены родного города стоили такого риска. Ожидания оправдались. Никс принял обоих с распростертыми объятиями. Наблюдатели со стен города, несмотря на бой пиратов с утопленниками, обратили внимание на трех всадников и большую черную зверюгу неясной породы, стоящих на возвышенности. А потом один из этих всадников спас Стоунхенд. Так что и люди, и мессир гильдии, воинов ночи, были рады принять у себя товарищей того, о ком уже сейчас седовласые музыканты пытались сочинять песни. Никс распорядился накрыть отдельный стол на вершине башни, рядом с легендарным драконорубом, в настоящее время тщательно почищенным и зачехленным. Видимо, мага воды грела мысль о том, как лихо он отогнал от города двух летающих чудовищ. Какой-никакой, а вклад в победу, пожалуй, даже достойный отдельной баллады. Еды и кувшинов с вином, расставленных на длинном столе, вполне хватило бы, чтобы накормить и напоить до отвала дюжину голодавших стражников. И хоть снайпер с тестомесом и старались за троих каждый, на столе практически ничего не убывало. Время от времени из темноты появлялся молчаливый и расторопный слуга с новым кувшином или с блюдом, полным свежей дымящейся снеди. «А хорошо», – хмыкнул тестомес, откидываясь на спинку резного кресла и поглаживая набитый живот, смахивающий на круглый барабан, какие часто встречаются у диких племен восточной степи. «Порой простые формулы оказываются самыми эффективными. Я всегда знал, что ты умнее, чем хочешь казаться», – заметил Никс, ковыряя в зубах изящной костяной зубочисткой. «Знаешь, у меня есть к тебе предложение. Гильдии требуется заместитель мессира, в меру мудрый, в меру отважный. И пусть даже при этом у него будет безмерное самомнение, я готов с этим примириться во имя процветания дела воинов ночи. Ты всегда умел красиво трепаться, этого у тебя не отнять», – кивнул Итан. «Скажи уж прямо, что после всех недавних событий тебе нужна тень, способная вовремя прикрыть твою задницу крепким воздушным щитом». «Или так», – не стал отрицать Никс. «Главное, чтобы однажды эта тень сама не захотела стать мессиром». «Это мне точно не нужно», – хмыкнул тестомес. «Глава гильдии – это слишком большая ответственность и неоправданный риск. Чем значительнее мишень, тем легче в нее попасть». «Так мы договорились?» «Похоже на то», – сказал маг воды, вновь цепляя на вилку шмат оленины. «Долгие беседы в ближайшем будущем отнимают сил не меньше, чем мощные заклинания, после которых хорошему колдуну никогда не мешает подкрепиться». «А еще городу нужен новый правитель», – произнес Никс, задумчиво глядя на звездное небо. «Смелый, решительный, благородный, авторитетный и хорошо известный среди местных жителей, например, как друг великого героя. Желательно, чтобы он пришел из далеких земель, а еще лучше из другого мира. Чисто для того, чтобы у него не было никаких личных привязанностей, которые здорово мешают делу, а также друзей на стороне, кроме мессира, гильдии воинов ночи и его заместителя». Снайпер аккуратно поставил кубок на стол и посмотрел в слегка прищуренные глаза Никса. «Благодарю за предложение», – сказал он, – «но перекати полю никогда не стать цветущим кустом, прочно держащимся корнями за землю, так же, как бродяге не суждено стать оседлым и степенным правителем города. Итан недавно сказал, что мое предназначение – помогать другим. Думаю, что он открыл мне глаза. Поэтому еще раз благодарю вас за гостеприимство. Мой вещмешок полон припасов, а в сумке лежат спасенные вардом броня и мое оружие, которое плохо стреляет в этом мире. Пожалуй, пойду я. Роза миров обширна, и наверняка еще много кому в других землях нужна помощь». «Хорошая речь», – кивнул тестомес, шмыгнув носом. «Длинная и прекрасная, как дорога домой. Эх, что-то расчувствовался я в последнее время». «Думаю, это все от вина», – поджав губы, заметил Никс. «Один слезы утирает, другой от целого графства отказывается. Ну ничего, думаю, с утра вы оба протрезвеете, и все решится наилучшим образом. А сейчас давайте продолжим пить и толкать цветистые речи». Но снайпер уже легко поднялся со своего места, будто и не прокинул в себя пару кубков крепкого местного вина, больше похожего на коньяк. Возле его кресла лежал вещмешок, набитый вяленым мясом, сыром и хлебом, а также большая кожаная сумка с бронекостюмом, автоматом ВАЛ и тяжелым пистолетом АПБ. Все это старый вард умудрился забрать из-за развалин старого замка и спрятать за сиденьем робота, прежде чем нашел на кладбище могилу Ксилии и кинулся на поиски убийцы своей внучки. Старик и вправду замечательно умел читать следы. В руке стрелка лежал нож. С виду вполне обычный боевой нож, без каких-либо украшательств, ничем не отличающийся от многих своих собратьев. Чистый функционал, ничего лишнего. Универсальный инструмент и отличное оружие последнего шанса для воина, у которого закончились стрелы или патроны. Лишь один снайпер знал, что есть у этого ножа одна особенность, отличающая его от других – рассекать границы между мирами. Снайпер понимал, что теперь он в этом мире лишний. Когда люди счастливы, им не нужны воины с их тяжелыми взглядами, руками, привыкшими сжимать оружие, и шрамами на этих руках, напоминающими о врагах, битвах и крови. И если воин чувствует, что больше не нужен, он просто уходит, без лишних слов и ненужных сожалений. «Спасибо за гостеприимство», – сказал снайпер. «Но мне нужно идти». «Куда?» – с недоумением в голосе спросил Никс, на всякий случай сдвинув руку поближе к широкому карману парадной одежды, где у него лежал пузырек с мощным заклинанием. «Кто его знает, что на уме у этого парня с ножом? Вдруг хмель ударил ему в голову, и он решил, что новый граф Стоун и в одиночку прекрасно справится с обязанностями мессира гильдии воинов ночи. Снайпер пожал плечами. «Не знаю, но хотелось бы туда, где я действительно нужен». И, повернувшись лицом в сторону моря, нанес широкий и мощный удар ножом, словно вспарывал сверху донизу огромную картину, растянутую от звездного неба до каменного пола башни. И картина поддалась. Послышался треск, лазурные молнии побежали по разошедшимся в стороны краям разреза. Пространство, рассеченное бритвой, дрожало и грозило схлопнуться обратно. Но молнии, то и дело пробегающие по краям разреза, держали его, словно электрические пальцы. Снайпер внимательно посмотрел туда, за край междумирья, но смог разглядеть лишь такое же черное небо, стену леса и полосу жухлой мертвой травы. Мир, не похожий на тот, из которого уходил снайпер, но до боли знакомый. На мгновение он зажмурился. Нет, только не туда, откуда веет смертью даже через границу миров. Но, с другой стороны, ни старая, ни новая бритва еще ни разу его не подводили, открывая порталы именно в те точки пространства, где хорошим людям требовалась его поддержка. Может, и правда в этом и есть его предназначение – бродить по розе миров, помогая тем, кто действительно нуждается в его помощи. Но как же не хотелось ему сейчас идти туда, где мертвая трава растет на мертвой земле, вопреки всем законам природы и здравого смысла. Фигура слуги вынырнула из темноты и направилась к столу, не отвлекаясь на диковинное зрелище. Возможно, в другое время Никс и Тестамес обратили бы внимание на немного странную, дерганную походку слуги, чудом еще не выровнявшего из рук большое блюдо с оленьим окороком, в который был воткнут длинный и узкий разделочный нож с резной рукоятью из слоновой кости. Но маги смотрели на открывшийся портал между мирами, чудо, недоступное ни им, ни кому-либо из известных им специалистов, по управлению стихиями. Профессиональное любопытство порой оказывается сильнее чувства опасности. Снайпер вздохнул, убрал бритву в ножны и поднял с пола вещмешок и тяжелую сумку с бронекостюмом и оружием. Если собрался идти, нужно идти. Глупо стоять перед раскрытой дверью после того, как уже все для себя решил. Но сделать шаг он не успел. Внезапно слуга выдернул нож из окорока. Блюдо с мясом грохоча упало на каменный пол башни. «За госпожу!» – прохрипел слуга, по самую рукоять всаживая нож точно под левую лопатку снайпера. Боли не было. Стрелок ощутил лишь толчок в спину и услышал треск распоротого камуфляжа. В другое время он бы непременно обернулся посмотреть, что случилось, но граница миров находилась прямо перед ним. И какая разница, кто или что выталкивает его за эту границу сейчас, когда он уже принял окончательное решение? Он сделал шаг, удивляясь про себя, с чего это вдруг на него так стремительно накатывает слабость. Может, это вино Никса оказалось коварным и ударило в ноги? Или же просто усталость подкосила? Скорее всего, именно так и есть, потому что он действительно устал от всего. Смертельно устал. Края пространства сомкнулись за спиной снайпера со звуком резко захлопывающейся двери. В том месте, где только что был разрыв между мирами, еще несколько мгновений повисела дымчатая полоса. Повисела и исчезла, словно и не было ничего, и не стоял здесь только что стрелок, умеющий путешествовать между мирами. Следы закрывшегося портала еще не растаяли в воздухе, а Никс с Тестамесом уже действовали. Руки магов синхронно распрямились, метнув странного слугу смертоносные боевые заклинания. Скособоченную несуразную фигуру, одетую в униформу прислуги, приподняла над полом и с невероятной силой треснула каменный зубец башни. Одновременно с хрустом ломаемых костей раздался хлопок. Это лопнули легкие убийцы, мгновенно раздутые избыточным количеством воздуха. Следом из горла трупа хлынула кипящая кровь. Заклинание воды также сработало на славу. «Неплохо, коллега», – уважительно кивнул Никс. «К утрубу», – отмахнулся Тестамес, хватая со стола подсвечник с зажженными свечами и бросаясь к мертвецу. «Кто это?» Никс встал из-за стола и, подойдя поближе, всмотрелся в посиневшее лицо трупа. «Я знаю его», – сказал он. «Это господин Сомерт, первая кукла, созданная Хеллой. Похоже, затаился где-то в катакомбах, а услышав про смерть хозяйки, вылез наружу, свернул шею слуге, переоделся в его форму и отомстил убийце». «Слишком сложно для тупой марионетки, укушенной оборотнем», – покачал головой Тестамес. «Хелла непростая волчица из племени хозяев ночи», – произнес маг воды. «У нее было предназначение». великое предназначение – стать элементом цепочки событий, избавивших Стоунхенд от угрозы с севера. Она выполнила его и умерла. «Так же, как и тот стрелок, пришедший из-за границы миров», – вздохнул Итан. «Жаль его, с такими ранами не живут». «Ты прав», – кивнул Никс. «Но сейчас мне очень хочется верить, что он выживет». «Мне тоже», – произнес Тестомес. «Когда точно знаешь, что уже ничего не вернуть, остается только верить в чудо».Эпилог. Солнце осторожно высунуло из-за холмов свою огненную макушку. Первые лучи окрасили огнем верхушки невысоких волн и пенную полосу прибоя, придав воде красновато-кровавый оттенок. Впрочем, возможно, это была настоящая кровь. Слишком много ее пролилось совсем недавно возле стен Стоунхенда, и вполне вероятно, что часть ее ручьи принесли в море. А может, это была кровь гигантского дракона, чье тело сейчас лежало на дне, терзаемое хищными рыбами. Розоватые волны тихо ласкали ступни девушки, неподвижно сидящей на берегу. Она просто сидела и просто смотрела вдаль, словно хотела увидеть что-то на пустой поверхности моря, покрытой лишь пенными барашками. Но вдали не было ничего, кроме воды, неба и линии горизонта. Однако девушка твердо решила ждать до конца. Или умереть, если дождаться не получится. Потому что тогда жизнь просто не будет иметь никакого смысла. Черная тень вынырнула из-за камня и, тихо ступая по песку, приблизилась к девушке. Но та даже не посмотрела на ужасного демона. У нее было гораздо более важное занятие. Но, вопреки легендам о кутрубах, нападающих на одиноких путников, демон не бросился на девушку, а лишь тихонько присел рядом и тоже уставился вдаль. Иногда он тихонько подвывал, словно звал кого-то, и его вой, сливаясь с голосом ветра, несся над гривами волн, становящихся все больше и больше. Море грозило штормом, словно заранее предупреждая сидящих на берегу о своих намерениях. Но те не внимали стихии, продолжая сидеть и смотреть. Внезапно девушка вскочила на ноги. Ей показалось, что недалеко от берега мелькнуло что-то, не похожее на очередную волну. Кутруб подпрыгнул вслед за ней и заметался по берегу. Сухопутные демоны не любят воду, а уж когда этой воды больше, чем может охватить глаз, и подавно. Но их зрение острее, чем у людей, и Кутруб ясно видел, как к берегу плывет человек, отчаянно борясь с волнами. Правда, силы его таяли на глазах. Голова пловца все реже появлялась на поверхности рассерженного моря, все дольше и дольше оставаясь под водой перед тем, как совершить очередную отчаянную попытку доплыть до берега. И Кутруб не выдержал. Звизгнув от ужаса, он прыгнул в воду и поплыл по собачьи, очень удивляясь при этом, что сейчас же камнем не пошел на дно. Соленые брызги били ему в ноздри, волны старались хлестнуть побольнее по волосатой морде, но демон плыл, изо всех сил загребая мощными лапами и не собираясь сдаваться. Кутруб понимал, насколько мала вероятность того, что ему удастся найти среди волн одинокого пловца. Но если ничего не предпринимать, то ничего и не будет. Демон рискнул жизнью, и жизнь оказалась благосклонной к нему. Перед его носом мелькнул край изорванной куртки. Кутруб довольно рыкнул, чуть не захлебнувшись при этом, цепился зубами в одежду и поплыл обратно, волоча за собой в конец обессилевшего пловца. Правда, к концу пути и демон почувствовал себя неважно. В желудке неслабым балластом плескалась соленая вода, лапы двигались через силу, намокшая шерсть все сильнее тянула на дно. А ведь до берега осталось совсем немного. И тут на помощь пришла девушка. Бросившись в волн, она храбро поплыла навстречу шторму, ныряя прямо в самое основание волн и выныривая с другой стороны. В конечной точке одного из таких нырков ей удалось нащупать пальцами мокрую, свалявшуюся шерсть Кутруба, цепиться в нее, развернуться и поплыть обратно к берегу. Невелика подмога, но порой и малая помощь дает удивительный результат. Почувствовав поддержку, демон слегка воодушевился. Подумать только, самка Хома пытается спасти его, Кутруба, презренного пожирателя трупов. Да и сам он тащит за собой человека, причем в воде. Чтобы кладбищенский демон вообще мог броситься в море, это уж кому из своих расскажи, не поверят. Вдохновленный Кутруб вложил все силы в последний рывок, вся троица взлетела на крутой гребень девятого вала и с размаху рухнула на песчаный пляж, усыпанный толстым слоем водорослей. Чувствительно, но терпимо, примерно как на жесткий матрас с разбегу плюхнуться. Икнув, Кутруп вскочил на лапы и, покачиваясь, отошел в сторонку. Вода из желудка просилась наружу. Неважно, пришлось и спасенному, который вообще едва не захлебнулся. Но прошло немного времени, и он, обессиленно рухнув на песок, смог слабо улыбнуться девушке. «Ты все-таки вернулся ко мне», – улыбнулась она, гладя его по бледному лицу. «Конечно, Лисса», – ответил Лис. «Ведь я же обещал, а я всегда выполняю свои обещания». «Он такой мой кайоу», – тихонько провыл Кутруп, укладываясь возле ног парня и девушки. Зашедшее солнце гладило своими лучами влажные волосы людей, мокрую шерсть Кутруба и растрепавшиеся гривы волн, словно стараясь успокоить их буйную натуру. Ведь давно известно в Центральном мире, что магия огня может быть разной. Солнцу и отдельным избранным дано нести посредством нее не только смерть и разрушение, но и дарить жизнь, удивительную и прекрасную, как распустившиеся во Вселенной лепестки розы миров. Уважаемые господа, читатели и слушатели, вы только что прослушали замечательное произведение писателя-фантаста Дмитрия Олеговича Силова «Побратим смерти». Если вам понравилась эта книга и исполнение, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Там вы найдете много интересных книг из сталкерской серии и не только. Если не понравилось, ставьте дизлайк и не подписывайтесь. С огромным уважением и благодарностью, искренне ваш Олег Лобанов.